так устала. И все равно не могу заснуть. Лежу на кровати с бессовестницей. Бессонницей. Наверное, мне нужно повернуться лицом к происходящему, а не только к потолку. И трезво все оценить. Наверное, мне надо сдаться. Наверное, нужно позволить всему идти своим чередом. Наверное, именно это имел в виду славный парнишка, когда написал «Забудь». Наверное, мне следует облегчить жизнь себе и всем остальным. Наверное, было бы лучше, если б я умерла. Мне будет явно не хватать фрикаделек, естественно. Хотя, по крайней мере, это не будет длиться целую вечность, как эти ночи с бессовестницей. Наверное, это не так уж и плохо быть мертвой. Надо спросить у моей приятельницы. Я встаю с кровати и иду ее искать. «Сбтосмти», — говорит она, что вполне в ее духе и совершенно бесполезно. И в любом случае она слишком занята тем, что выпадает из окон. Так что иду блуждать дальше со своим ходунком по пустым коридорам, пока опять не оказываюсь в интернет-салоне. Экран у компьютера темный, но загорается, когда я дотрагиваюсь до этих, как у пианино. На нем появляется гора. Я долго сижу перед этой горой. Ничего не происходит. Гора остается горой. Она, безусловно, великолепна, но не намного интереснее потолка. Поэтому я подхожу к груди старых энцефалограмм. Энциклопедий в углу, чтобы хоть как-то развлечься. Ищу все про горы. Не про новые горы, вроде как той, что на компьютере, а про старые из Библии. Есть, к примеру, гора Синай, на которой Моисей получил 12 заповедей. И гора Арарут, к которой прибила Ноев ковчег. Арарут — общее название сортов крахмала, получаемых из корневищ различных тропических растений. А также еще одна гора, где у Иисуса состоялся интересный разговор с сатаной. Может, сатаны там на самом деле и не было, по мнению некоторых экспертов. Но не стоит забывать, что Иисус 40 дней и 40 ночей блуждал в этой, как ее там, не имея при себе даже печеньки. Несмотря на то, что эти истории интереснее, чем разглядывание потолка, они меня никуда не приводят. Или, по крайней мере, не приводят туда, куда я хочу попасть, где бы это ни было. Так что я выключаю свет, выхожу из интернет-салона и опять блуждаю по коридорам, пока не добираюсь до Фильта и выхода на пожарную лестницу рядом с ним. Не без труда открываю дверь и придерживаю ее ходунком. На лестнице темно. И хотя внизу нет никаких признаков пожара, я знаю, что он должен быть там, далеко внизу, и что где-то там, далеко внизу, есть и потайное место, где покупают и продают наркотики, равно как и пиццу, а люди-ящеры убивают маленьких детей. Во всяком случае, по словам моей приятельницы, она явно в курсе дела. Точно так же, как и касательно того, насколько легко можно кого-нибудь сбросить с этой лестницы и сломать ему шею. Жаль, что моей приятельницы здесь сейчас нет. Потому что сейчас, стоя на вершине этой пожарной лестницы и думая о том, что мне могут сломать шею, я вдруг чувствую что-то вокруг себя. Какое-то сияние, которая неуклонно окружает меня со всех сторон. Поначалу я думаю, что это от огня внизу. Но это не огненное сияние. Во всяком случае, не совсем. Это золотое сияние. Это менеджер по исходу. Я чувствую его силу, его могущество. Чувствую их позади себя, над собой, по бокам от себя. Чувствую, как они сдавливают меня, окутывают меня со всех сторон. Ступеньки передо мной и подо мной становятся все круче, все глубже, все ступенчатей, все шееломательней. «Роза», — говорит он, — звучит это как-то по-другому, что мне не нравится. «Вы пока еще далеко не там, где вам следует быть, Роза». Он даже не притворяется любезным. Прошло уже порядком времени с тех пор, как менеджер по исходу в последний раз отпускал свои несмешные шуточки о том, как замечательно я выгляжу и что парням с моего этажа лучше держать ухо востро. Я не спала уже 40 дней и 40 ночей, и я все еще, стыдно признаться, в ночной рубашке. Сейчас было бы почти приятно услышать, как он пускает в ход свой врачебный этикет и вещает о том, что все должно быть всеобъемлющим и личностно ориентированным, с прицелом на будущее. Но и этим он тоже не заморачивается. Здесь его некому слушать. Похоже, что отсюда нет другого выхода, кроме как по этой лестнице. Кроме этого вот пожарного выхода. А это долгий, очень долгий путь вниз, туда, где бушует пожар. Я не хочу оборачиваться, чтобы посмотреть на менеджера по исходу. И без того достаточно плохо, что он там. И я знала, что он будет там. Но я все-таки поворачиваюсь. И вот он, передо мной. Улыбается, словно акула с пляжным мечом. «Так что? Вот и все. После всего этого времени время пришло. Я знаю, что вы собираетесь сделать, — говорю я. И жду, когда он это сделает. И продолжаю ждать. «Я не собираюсь ничего делать», — говорит он. «Разве вы же не собираетесь столкнуть меня с лестницы и сломать мне шею?» «Мне это и не нужно, Роза. Правда ведь?» «Он умнее, чем я думала. Эта лестница довольно высокая и крутая, а вы не очень-то твердо стоите на ногах, так ведь, Роза? Если вы выпустите из рук этот ходунок и слегка наклонитесь вперед, то можете запросто потерять равновесие и обрушиться вниз». «Обрушиться?» Забавное слово. Хотя и не настолько забавное, чтобы рассмеяться, но я все равно смеюсь. Или, по крайней мере, хихикаю. Наверное, из-за нервозности. Или волнение. Или из-за того, что сейчас середина ночи, а я стою на самом верху пожарной лестницы, которая такая высокая, что даже не видно пожара внизу, и в ночной рубашке разговариваю с некой могущественной силой, которой, может, вообще тут нет. «Все закончилось бы очень быстро», — говорит он. «Вас, может, вообще тут нет?» — говорю я ему. «Вас тоже», — говорит он. «О, Боже! Он знает, чего я опасаюсь». «Может, вы уже мертвы, Роза? Вы ведь это знаете, не так ли?» «Вообще-то я не уверена, что хоть что-то знаю». «О, боже! Теперь я говорю ему правду! Это совсем на меня не похоже. Наверное, я сплю». «Вы можете легко это выяснить раз и навсегда. Просто немного наклонитесь вперед. Просто отпустите ходунок. Вот и все, что вам нужно сделать. И тогда вы будете знать наверняка. Либо вы умрете, и все на этом закончится, либо вы уже мертвы. Но, по крайней мере, вы будете знать наверняка». «Искушение велико. Я убираю руку с ходунка, наклоняюсь вперед. И чем больше я наклоняюсь, тем круче становятся ступеньки. Это словно стоять на вершине очень высокой горы. Я вижу лестницу почти до самого низа, где должен быть огонь, и вижу, как обрушиваюсь туда. Вижу, как ломаю себе шею. Вижу, как менеджер по исходу позади меня улыбается своей золотой улыбкой. Еще немного наклоняюсь вперед. И тут я смеюсь. Наверное, от волнения. Но еще и от того, что все эти размышления о горах и шеях заставляют меня еще больше задуматься о горах и шеях. О моем безголовом первом муже с его могучей шеей, на которую мне приходилось поднимать взгляд. И о том, как когда я подняла на нее взгляд, он одним ударом лишился головы и обрушился, как гора. И о дядечке постарше. О том, как прекрасны были эти его пятнышки на шее. Потому что они не были чем-то другим. И мы могли вечно держаться за руки в саду, залитым солнцем. Откуда-то из глубины моего живота вырывается смех. Какой-то животный, но при этом живительный и животворящий. Он так стремительно скатывается вниз по лестнице, что может даже затушить пожар. Или же раздуть его еще пуще. «Прекратите смеяться», — говорит менеджер по исходу. «Он прав, конечно же». Потому что, конечно же, было и кое-что еще, о чем дядечка постарше забыл мне сказать. Я прекращаю смеяться. «Еще немного», — говорит он у меня за спиной. «Еще чуть-чуть, и все закончится». Я опять вижу, как дядечку постарше увозят прочь, увозят из сада. Я колеблюсь, я даже пошатываюсь, но не обрушиваюсь. Менеджер по исходу позади меня начинает раздражаться. «Ну, давайте же», — нетерпеливо говорит он. «Вы ведь знаете, что сами этого хотите». Он прав. Он очень хорош в своем деле. «Наверное, это и вправду то, чего я хочу». Или, по крайней мере, для этого пришло время. И тут вдруг что-то... Что-то, что почти уже здесь. Что-то, что я почти слышу. «Ну да, это ведь не жизнь. Вы же не хотите и дальше так жить, Роза». «Я ничего не могу с собой поделать. Я опять начинаю смеяться. Я не могу остановиться. Потому что я и вправду что-то слышу. Мы далеко от окна, но есть свет. Дневной солнечный свет где-то. Скоро он будет повсюду. Я знаю это, потому что слышу, как он приближается. Это очень слабый отзвук, очень громкого шума, доносящийся откуда-то издалека и неуклонно приближающийся. Шум птиц, летящих прямо на меня. Я не знаю, жизнь это или нет, но чем бы это ни было...» И я поворачиваюсь к менеджеру по исходу лицом. Но его уже там нет. Так что не утруждаюсь продолжать. Вполне можно и посмеяться. И не называйте меня нудой. Мы с моим ходунком вновь начинаем двигаться. Возвращаемся обратно по светлеющему коридору. Шум птиц теперь очень громкий и смешивается со всеми обычными утренними звуками этого места. Чашечек чая и лекарств, крошечных молоточков, стучащих по коленкам, фрикаделек и бинго. Одну за другой я миную надписи «Проход не загораживать». Я знаю, что должна сделать. Я думаю про славного парнишку, который больше не моет полы. И подумываю о том, чтобы загородить кое-кому проход. Или перекрыть кислород. Так вроде принято выражаться у людей в водолазных костюмах. И вот я в своей комнате. Я знаю, что буду делать. Я сделаю так, чтобы кое-что произошло. Ничего не происходит. И вот я так и лежу на своей кровати, глядя в потолок. Это просто еще одна ночь. И кажется, будто она может длиться вечно, как и все остальные ночи. Только теперь меня не проведешь. Я знаю, что ничего не меняется, пока это вдруг не произойдет. Ничего никогда не происходит, а потом вдруг происходит очень быстро. Ничего не происходит еще какое-то время. И тут из моей ванной комнаты вдруг выходит славный парнишка со своей шваброй. А может, и нет. Хотя не то, чтобы это не славный парнишка, это точно он, и выходит он точно из моей ванной комнаты. А вот насчет швабры я не уверена. Допустим, у него действительно есть швабра, потому что мне нравится это себе представлять, а также потому, что это может служить объяснением, что он делал в моей ванной комнате. Если только он не выяснил, что это трансгендерно-дружественная ванная комната, как мне хотелось бы думать, хотя я и не могу быть в этом уверена. В любом случае, это славный парнишка, и я рада его видеть. Если сейчас он и не моет пол, то уж определенно движется боком. Или же неопределенно движется боком, или вовсе не пятится назад. Продвигается вперед и в то же время, как это там называется, репостит. И наступает, и отступает, и подтягивается, и оттягивается. И появляется, и исчезает за занавесом своей челки, поблескивая своими серьгами, которые у него в бровях, в носу, на губах и даже вроде на языке. Хотя этого просто не может быть. И его женская грудь почему-то кажется больше, чем обычно. «Подойди поближе», — говорю я ему. «Дай мне взглянуть на твою потрясающую грудь». Наверное, я сказала что-то не то, поскольку он отодвигается назад и вбок и произносит что-то из-за своей челки. Может, «нах» или «мля» или «жопа». Но, как обычно, славный парнишка проглатывает слова, когда произносит их. И я понимаю, что он хочет подойти ближе только потому, что он отодвигается еще дальше. «Я тут подумала, — говорю я, — что не совсем соответствует действительности. Ощутила, вообразила, предположила, возможно, даже вспомнила, хотя обычно я забываю. Я тут подумала, что вроде знаю, какой у меня пароль». «Ах», — говорит славный парнишка и ускользает в угол комнаты, поворачиваясь ко мне спиной, а не грудью. Мне удалось привлечь его внимание. Он не подходит ближе, пока я лежу, поэтому делаю единственное, что могу. Перестаю лежать и встаю с кровати. Я не хочу пользоваться ходунком, но у моих ног другие планы, так что я вроде как кренюсь, заваливаюсь в бок на этого славного парнишку, который, конечно, и сам вихляется из стороны в сторону. И не успеваем мы опомниться, как нас уже обоих мотает по комнате, а я цепляюсь за него, как будто он мой спаситель или моя швабра. Так что если б кто-то сейчас увидел нас, то решил бы, что мы, как это там называется, вальсируем в темноте, причем очень неумело». «Мать, мать, мать!» — шепчет славный парнишка мне в ухо. «Так мне, по крайней мере, кажется». «Да, да, да», — говорю я. «Мы плотно прижаты друг к другу. Я из последних сил цепляюсь за него». «Дорогой ты мой!» — говорю я. «Просто не удерживаюсь. Он такой славный, он ничего не говорит». «Так что мы еще немного, как это там говорится, выделываем кружева по комнате. Он так нежен со мной и так крепко прижимает меня к себе, в то же время пытаясь отстраниться от меня. «Мне нужна твоя помощь», — говорю я ему. «Иди нах», — говорит он, — «и я понимаю, что все будет хорошо». В конце концов, продолжая продвигаться куда-то не туда, мы все-таки добираемся туда, куда я хочу, а именно к двери. Он очень мягко пытается оттолкнуть меня, но я отодвигаю его в ответ. И так вот боком и задом наперед мы вываливаемся в коридор. Так и вальсируем вместе по коридорам, мимо надписи «Проход не загораживать». Шаг вперед! И два куда-то еще, пока каким-то образом не оказываемся в интернет-салоне. Может, это происходит и не совсем так, но все-таки происходит. И именно так я это помню. Так что пофиг, как сказали бы Фелисити и Частити. В интернет-салоне уже есть кто-то еще. Это малый, который здесь не живет. Сидит совсем один в темноте перед компьютером и смотрит на гуру. У него такой вид, будто он здесь уже давным-давно. У него такой вид, будто он уже устал ждать, когда что-то произойдет, и сдался. У него такой вид, будто у него не осталось сил, чтобы сдвинуть эту гору. Хотя лицо у него светлеет, когда он видит нас. Или, по крайней мере, этого славного парнишку. Как будто не хуже меня знает, что этот славный парнишка — наш единственный шанс. Малый, который здесь не живет, освобождает для нас место перед компьютером и заглядывает мне через плечо, когда мы приступаем. Или, вернее, когда приступает славный парнишка, а я заглядываю славному парнишке через плечо. Мы смотрим на гору. Славный парнишка касается этих, как у пианино. Игра исчезает. Раз — и нет ее. А на ее месте появляется прорезь, как в почтовом ящике. Однако даже это не проблема для славного парнишки. Для него много чего проблема, но только не это. «Коза драная», — говорит он. «Или, может быть, код доступа, и вводит его». В результате в почтовом ящике появляется небольшая строчка из звездочек или шестереночек, которая затем исчезает. А потом мы вместе беремся за дело, прямо противоположное забыванию. Это даже не занимает особо много времени, благодаря славному парнишке. Он уже знает или же догадывается, как называется банк, в котором живет мой аккаунт. Возможно, он даже знает, как зовут меня. Я не спрашиваю. Но теперь имя пользователя. Оказывается, у меня есть и такое. Он ждет. Ожидание для него не проблема. Для меня это тоже не проблема. Просто это занимает какое-то время. А потом еще какое-то время. И тут... «Я не Роза», — говорю я. И все, что он делает, это впечатывает это в пустую строчку на экране. Как будто совсем не удивлен. Славный парнишка может быть каким угодно, но удивленным это не про него. Хотя имя неправильное. Славный парнишка ждет. Я есть то, что я ем. А тут еще этот дядечка постарше в саду со своими дурацкими шуточками об овощах. Я ямс то, что я ямс. Я ямс не роза. Славный парнишка вставляет это. Убирает пробелы. Не подходит. Добавляет цифру. Единицу. Все равно не подходит. Пробует еще одну. Не единицу, а совсем другую цифру. Двойку. Бинго! Все правильно! А теперь мой пароль. Славный парнишка ждет. Мы можем это сделать. Ты можешь это сделать. Мы можем это сделать вместе. Обо всем этом он не говорит. Мы уже близко. Попробуй сбтосмти, говорю я ему. Это почти забавно. Но нет. Это все дядечка постарше в саду. Ну, конечно же. Я люблю тебя, говорю я. Славный парнишка даже не пытается попробовать этот вариант. Нах, говорит он. Ты это уже говорил, насколько я помню. А еще я помню то, что он написал в большом ежедневнике, чтобы я могла видеть слова, а не просто слышать приглушенные звуки, с которыми он их проглатывает, когда говорит. Forget. Забудь. И я вижу, еще раз вижу дядечку постарше в саду. Забудем вместе. Forget together. Этот славный парнишка так близко от меня. Так близок мне. Я даже могу стиснуть ему руку. «Давай забудем вместе», — говорю я. «Let us forget together». Он вводит эти слова. Не то. Я чуть не смеюсь. «Латук», — говорю я. «Let us forget together», — говорит он. Вот именно. Let us forget together. Фрицы, бормочет славный парнишка. В смысле, цифры. Вставь четверку. Let us forget together. Он вводит это. Затем убирает все пробелы. Let us forget together. Бинго! Манера подменять слова цифрами получила широкое распространение с появлением сервиса коротких сообщений при мобильной связи, поскольку объем смс-ок был ограничен 160 знаками на латинице. Наиболее удобными оказались как раз цифры 2, 2 и 4, 4, заменяющие 2 и 4. И вот, наконец, мой аккаунт, мой личный кабинет. Вот я внутри него, и все тут вижу. На первый взгляд, полнейшая скукота. Но тем не менее, всегда есть что-то большее. И чем больше мы смотрим, тем больше видим. Помимо множества мелких обманов, заложенных сюда моим сыном. Мелких подтасовок, призванных исправить его затыки с денежными потоками. Через мой аккаунт проходит гораздо большая ложь и гораздо большие суммы. Приходят откуда-то и уходят куда-то еще, обставленные по пути как что-то другое. вроде пустирушек. Деньги, полученные от бедолаг в этом месте, которых перевели, потому что они не могли платить больше, и даже еще больше от тех, кто мог. Все это прячется во тьме моего личного кабинета, подальше от любого света, прежде чем потечь потоками по секретным коридорам, чтобы отвечать критериям менеджера по исходу с прицелом на будущее. Не могу сказать, что хоть что-то тут понимаю, но все встает на свои места. «Млядь», — говорит славный парнишка. «Вот именно. Малый, который здесь не живет, все больше оживляется у меня за плечом. Жалею, что с нами сейчас нет моей приятельницы. Может, она тоже оживилась бы?» «Вот сволочи!» — говорит он. «Тише!» — говорю я ему. Мне не нравится, когда он ругается. «Малый, который здесь не живет, явно тут все понимает, как и всегда. По обыкновению начинает объяснять увиденное в мельчайших подробностях, отчего становится еще скучней. По-моему, он весьма впечатлителен. Все так тщательно выстроено, так четко организовано, так подробно расписано, и все это ложь. Все это сбдосмти. Все это жульничество в скребл. Все это улыбки на акульих мордах. Мой аккаунт — это скрытый центр всего, в котором и происходят все изменения. Транзакции, транзиции, трансплантации — все меняется, все оборачивается чем-то другим, и все это трансформируется в груды золота на столе у менеджера по исходу. Перемены — это хорошо, конечно же. Так что я кое-что меняю. С помощью этого славного парнишки сама провожу несколько трансакций. Хотя на эти, как у пианино, естественно, на самом деле жмет он. А малый, который здесь не живет, становится все более возбужденным у меня за плечом, дает советы и вносит свои предложения, как будто все обо всем знает. Приятно видеть его таким счастливым. Я снова делаю свой личный кабинет. Пусть даже не похоже не то, что на кабинет, но даже на кабину. Своим по-настоящему личным, собственным кабинетом. Перелицовываю его по своему личному усмотрению, невзирая на лица. Отвязываю лоскутки шелка и привязываю их заново разными способами в разных местах к разным дверным ручкам. Похоже, я могу изменить направление событий. Могу изменить потоки событий. Так что так и делаю. Или же это делает славный парнишка? Славный парнишка знает, что такое перемены. Я и понятия не имею, что делаю. Но делаю это безупречно, бесстрашно и безжалостно. Хотя одно знаю наверняка. Я знаю, что каков бы ни был результат, без меня этого никогда бы не произошло. Когда мы заканчиваем, нам остается сделать кое-что еще. Наверное, самое важное. Насколько я помню, по словам Фелисити и Чарити, этот очень простой шаг позволит мне окончательно сделать свой личный кабинет своим исключительно личным, недоступным для других кабинетом. Я захожу в настройки и меняю свой пароль.